лица, высокий морщинистый лоб, в меру выпеченный подбородок, резкие складки по углам рта. Портили его большие темные очки на хрящеватом носу. Голос у него был приятный, хорошо поставленный, и даже в данной ситуации слово «советую» звучало естественно и не угрожающе. Он выглядел спокойным, подтянутым, и пятнистая маскировочная куртка сидела на нем ладно как смокинг, сшитый у модного портного. Еще раз блеснули стекла очков. Он разглядывал меня с ног до головы. Улыбка чуть раздвинула узкие твердые губы. «Вы из людей шакала?» «Что это значит?» — спросил я и настроился на его волну. «Нет, он не был спокоен». «Пожалуйста, обыщите его», — бросил он кому-то за моей спиной, и я понял, кто в этой компании богов главный. Меня ощупали грубые руки, полезли в карманы. «Вот что я нашел, Кэп». Главный осторожно взял футляр с набором инструментов. «Интересно было бы узнать, что в нем», — обратился он ко мне. «Это в основном хирургические инструменты», — ответил я, открывая футляр. «Вы врач?» Кэп не дождался моего ответа и добавил. «Если так, то весьма кстати. У нас больной. Коротышка, покажи, пожалуйста, доку свою ногу». Коренастый крепыш вытащил изо рта окурок, смял его в комок и щелчком послал в кусты. Только потом, морщась, закатал штанину, открывая опухшее колено. Я дотронулся до опухоли, и его лицо исказилось от боли. «Потерпи секунду», — сказал я, и провел по ноге аритомом. «Вот и все». «Вы не вскроете опухоль?» — удивленно спросил Кэп. «Она сейчас рассосется». На лице коротышки с пухлым детским ртом и носом-пуговкой появилась ухмылка. Она становилась все шире и шире, превращалась в улыбку. «Что вы сделали с моей ногой, док? Она уже не болит?» «Согни ее», — попросил я. Все еще с недоверием, осторожно он согнул и разогнул ногу, затем повторил тоже. Восторженно посмотрел на меня. «Да вы колдун, док! Как раз такого нам в джунглях не хватало, черт меня побери!» «Если колдун не из стаи шакала», — холодно заметил Кэп, его тонкие губы словно совсем исчезли с лица. «Кто такой этот ваш шакал?» — вежливо поинтересовался я. Тон моего голоса почему-то не понравился Кэпу. «Должен вам заметить, что лишние знания не всегда полезны», — сказал он, и тонкие длинные пальцы его правой руки непроизвольно вздрогнули и напряглись. «Будьте добры назвать сумму гонорара, которая вас устраивает». «Не стесняйтесь, загните побольше», — шепнул коротышка. «Меня не интересуют деньги». «Вы из идеалистов». Кэп склонил голову на бок, словно желая лучше рассмотреть меня. Губы сложились в скупую улыбку. Зато коротышка недоверчиво и неодобрительно покачал головой. «Ну что ж, мистер идеалист, будете получать не меньше остальных». «Но ведь я еще не дал согласия идти с вами». Откуда-то из-за моей спины вышел верзила с рассеченной бровью и щербатым, слегка придавленным внутрь лицом. Он откровенно и недобро глянул на меня, подошел к Кэпу и зашептал. Я отчетливо слышал каждое его слово. «Ставлю 10 против 1, он из стаи шакала». Кэп досадливо дернул щекой, но ответил уважительно. «На этот раз ты, кажется, ошибаешься, Ник. Скорее всего, он сам по себе. Поговори с ним, если желаешь». Кэп отступил на полшага, а Ник сделал шаг ко мне, произнес сипло. «Так сколько ты хотел бы получать для начала?» Я ответил без вызова, но твердо. «Сожалею, но не могу идти с вами, если не скажете, кто вы такие и куда следуете». Только что излеченный коротышка подал мне предостерегающие знаки. Ник с изумлением уставился на меня. «Док, запомни мой первый совет. Меньше будешь знать, дольше проживешь». «А второй?» «Не говори «нет», когда тебя просят по-хорошему деловые люди. Нам, как женщинам, не отказывают». Неуклюжая шутка понравилась его товарищам. Они заулыбались. Кэп вышел из-за спины Ника и, тоже улыбаясь, стал ближе ко мне.